прочитаем из послания к римлянам 5 главы. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Действия спасающей веры. Всем людям хочется быть правыми. Когда же наша вина неопровержима, мы стараемся найти оправдывающие обстоятельства, вроде поспешности, неосмотрительности, а теперь еще вводят наследственное предрасположение и влияние окружающей среды. Только приблизившись духом к Богу, человек сознает свою греховность и начинает взывать. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою». Часто встречающееся в греческом тексте Нового Завета слово «дикаиосине» на русский язык переведено словами «правда», «оправдание» и «праведность», смотря по контексту. А это свидетельствует о родстве и близости этих наших трех слов. В посланиях апостола Павла оправдание часто бывает заменой слова «праведность» и наоборот. Читаем. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему меняется по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». В нашем понимании оправданным может быть виновный человек, для которого судьи нашли смягчающие или оправдывающие обстоятельства. А праведник – это человек, который не нарушил правды. В книге же Экклезиаста написано: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Следовательно, безгрешных нет, а имеются только помилованные, которые получили дар праведности, то есть оправдание. Польский и украинский языки для понятия «простить» имеют более широкое слово «пшебачить», «пробачити», то есть как бы не увидеть того зла, какое было сделано. А это близко к евангельскому слову «оправдать», то есть считать праведным, не сделавшим зла. Оправдание или праведность по вере для многих кажутся слишком легкими. На самом же деле они требуют подвига веры. Посмотрим на Авраама, которого считают отцом верующих. Ему было лет 85, когда Бог предвозвестил, что у него будет так много потомков, как звезд на небе. Авраам поверил Господу, и он вменил ему эту праведность. Для сомнений у Авраама не было больше оснований, чем для веры. Он был уже старик, жена его считалась неплодной. Несмотря на это, Авраам сверх надежды поверил с надеждою, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Доверие Слову Божию является основанием и условием для получения праведности. Неверие является наиболее распространенным грехом, и люди не думают о том, как этот грех ужасен. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верит свидетельству, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Пророк Иеремия около 600 лет до Рождества Христова предсказал, что Бог пошлет Израилю отрасль праведную, который будет производить суд и правду на земле, и которым будет имя «Господь оправдание наше». Йегова Цидкену. Господь наша праведность. Мы верим, что это пророчество сбывается со времени прихода Иисуса Христа на землю. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Своим словом и своим духом Он создает в уверовавших в Него новую праведную жизнь. Христос делается для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Уверовавший в Него полагается не на себя самого, не на свои молитвы и добродетели, а целиком отдается под защиту милости Божьей. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Удостоившийся такой милости говорит: «Господь – оправдание наше». Доказательство оправдания. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Бог знает человеческую склонность к сомнениям и пошел навстречу нашим нуждам. Через пророков дал верные предсказания о пришествии Искупителя и Спасителя, а в Иисусе Христе даровал желаемого всеми народами. Если люди не принимают Его, то не перестают мучиться от разных сомнений и страхов. Принявшие же Его радостно говорят: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Cheers.